Наставление 277. Благовещение, начало воплощенного домостроительства, обязывает нас духовно его праздновать и при всем молиться и скорбеть о неприемлющих его и не пользующихся им, подражая святому апостолу Павлу и пророку Моисею. Благовещение настало, начало господских праздников, и мы должны его праздновать не просто, как многие, но с разумением таинства, ради коего празднуем и благоговеинствуем пред ним. Какое это таинство? То, что Сын Божий, Сын Человеч бывает, посредницу и к тому избрав Пресвятую Деву, вселившись в нее и из нея устроив себе храм и совершенным соделавшись человеком. Для чего? Да подзаконный искупит, да в сыновлении восприимем, как написано, чтобы мы не были более рабами, но свободными, чтобы не были более миролюбцами, но боголюбцами, чтобы не по плоти уже ходили, но по духу, ибо ходящие по плоти плотская мудрствуют, а сущие по духу духовны. Мудрование, ибо плотское, смерть есть, а мудрование духовное — живот и мир. За немудрование плотское вражда на Бога, закону бо Божию не покоряется, ниже бо может. Сущие же во плоти Богу угодить не могут. Такова, сокращенно сказать, сила таинства. И потому мы должны духовно праздновать в честь его и духовно вести себя в продолжении его, в правде и преподобии, в любви, в кротости, в мире, в долготерпении, в благости, в Духе Святе, чтобы не показать бесплодным и бездейственным в отношении к нам воплощенное домостроительство Господа нашего. И не только это, но должны еще молиться и сокрушаться о мире. Чего ради? Ради того, что Сын Божий пришел спасти мир, а мир отвергает его. Отвергают его племена и языки, отвергают его варварские народы, отвергают его и святое имя его призывающие, одни неправостью веры своей, другие худостью жития своего. Что надлежало сделать, и он не сделал. Бог сый человек бысть, смирил себе, послушлив, быв даже до смерти, смерти же крестные, дал нам вкушать тело свое и пить кровь свою, удостоил нас называться отцем нашим, братом, главой, учителем, женихом, сонаследником, и другое многое сделал, о чем подробно здесь нет нужды напоминать. И однако же он отвергается, и однако ж терпит это. Не придох, говорит, да сужду мир, но да спасу мир. Что же нам при всем следует сказать? То, что истинные ученики скорбят об отречениях соучеников, являя тем любовь свою и к учителю, и к ученикам. Таким образом, истинные рабы страдают сердцем при неверностях собратьев своих. Посему повелевает великий апостол: творите молитвы, моления, прошения, благодарение за вся человеки, за царя и за всех, и живо власти суть. Он же о себе самом в другом месте вот что говорит. Истину глаголю о Христе, не лгу по существующей совести моей Духом Святым, яко скорбь ми есть вели и непрестающая болезнь сердцу моему, молил быхся бы сам ас отлучен быть от Христа по братьи моей, сродницах моих по плоти. Видишь ли силу любви? Видишь ли высоту человеколюбия? То же самое и Моисей говорит к Богу: «Аще оставишь им грех их, остави, а еще жени и сгладями из книги твоей я в нее же вписал еси». Так и мы, как истинные, а не лживые ученики, должны не о себе только самих заботиться, но и о братьях, и о всем мире, скорбеть о них и молиться. Ибо таким образом, угодное творя Господу, соделаемся мы наследниками жизни вечной. Наставление 278. В день Благовещения восхваляет девство и, помянув, как враждует против него враг, убеждает блюсти его усильно. В день Благовещения попытаюсь сказать вам нечто немногое по поводу Благовещения. Именно, показать, сколь велик обет девства, который сподобились мы приять на себя. Ибо кому, архангел Гавриил сказал, радуйся, благодатная, Господь с тобою? Не пресвятой ли Деве Марии? И от кого, воплотившись, вочеловечился сам Бог и Слово? Не от сия ли же блаженные девы? Итак, это девство израстило жизнь всех. Это девство есть царица добродетелей. Это девство есть невеста и невеста-водительница Христова. И если желаете, послушаем, что говорит блаженный Павел. «Не уженивайся печеться у Господних, как угодите Господи, а уженивайся печеться у мирских, как угодите жене. Разделися, жена и дева, не посягшая печеться у Господних, как угодите Господеви, да будет свята и телом, и духом, а посягшая печеться у мирских, как угодите мужу». Видите ли силу слова? Что брак не дает времени пищись о деле угождения Господу, а о мирском. Таким образом, девству, как наследие, вверяется благая часть. Но и в Царстве Небесном девству отдастся первенство. Ибо в Апокалипсисе святаго Иоанна написано «Сии суть иже с женами не усквернишися, за недевственницы суть, сии последует Агнцу, а мужащи поедет». Вот какого преимущества сподобляются избравшие и сохранившие девство. Они последуют Христу и сорадуются с Ним. Но не забудем, что чем выше и преестественнее дело сие, тем сильнее губитель жизни нашей дьявол напрягается низложить нас паче других страстей, противоположной ему страстью. И сколько уже от века низложил он, кто исчислит? Этого что может быть жалостней? Мы же будем хранить душу свою, как зеницу ока, чистую для жениха Христа, не предавая вверенное нам сокровище девства, и не дадим себе пострадать, что страждут рыбы, кои обмануты быв за травою, проглатывают удицу и находят смерть. Ибо сласть плотская удица есть, растлевающая, а не питающая, смертоносная, а не живительная, от коей да избавимся мы силою Божию, и на будущее время чистыми и непреткновенными да пребудем, пока дыхание будет в ноздрях наших, дабы победоносными переселясь от тела, получить нам Царствие Небесное во Христе Иисусе Господе нашим. Наставление 279. Вожделенно Пасха — праздник, но Пасха духовная, очищение от грехов и страстей — вожделение. У кого нет сего, тот не может и праздновать Пасхи. Но вы не таковы. У нас хорошие порядки, кое к Богу ведут. Будем же ревновать о Пасхе духовной, чтобы в будущем веке сподобиться ее. Переступивши середину поста с Божьей помощью, Пасху зрим приближающейся. Но что так напряженно вожделеваем мы достигнуть этой Пасхи, которая приходит и проходит? Не делаем ли мы этого уже много лет? Пройдет и настоящая Пасха, ибо ничто не стоит неподвижно в веки сем, но дни наши проходят как тень, и житие наше бежит легча и скоро течется, пока достигнет предела своего. Что же скажешь, разве не вожделенна Пасха? Конечно, вожделенно, и очень, и как этому быть иначе? Но та, которая каждодневно совершается, может, еще вожделенней? Какая же это? Очищение грехов, сокрушение сердца, слезы умиления, чистота совести, умерщвление сущих на земле удов блуда, нечистоты, страсти, похоти злой и всякого греха делом совершаемого. Сподобившийся быть в таком благонастроении не однажды в год, а каждый день совершает Господу Пасху, праздник многожеланный. Кто же не имеет сказанного, но страстьми одержим есть тому, как праздновать Пасху? Как может праздновать чрево, имеющий Богом, или похотью плоти жигомы, или завистью грызомы? или в сребролюбие погруженный, или тщеславием порабощенный, или другими объятый страстями? Станет ли кто утверждать ожигомом огневицею, что он покойно почивает, и о потерпевшем кораблекрушении, что он благополучно и совершает плавание? Такие речи недопустимы. Потому как во тьме сущий не есть во свете, так в греховных делах пребывающий не празднует Пасхи. Впрочем, и вас, возлюбленные, надеемся, что вы в лучшем состоянии и держите спасение, ибо наша жизнь не иное, что как приготовление к празднику. Ибо смотри, что у нас делается. Псалмопение за псалмопением, чтение за чтением, поучение за поучением, молитва за молитвою, как круг какой, ведущий нас к Богу и сочетающий с Ним. Как хорош такой образ жительства, как блаженна и треблаженна жизнь такая. Итак, как указана нам теперь желанная Пасха, к такой устремимся. И таковую, сколько сил есть, постараемся праздновать каждодневно, именно умерщвление страстей, воскрешение добродетелей по подражанию Господу, ибо и Он пострада по нас, нам оставль образ, да последуем стопам Его. Сие же говорю не как судьей, становящийся других, киждо бо свое бремя понесет, но да яко чувствующее, данную нам от Бога благодать, благодарение воздадим даровавшему и прославим благодетеля, который не только в настоящем все потребное подает, но и усердно работающим ему до конца подаст и все обетованные блага, вечную оную на небесах Пасху, которую буди и всем нам улучить благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа. Наставление 280. Блаженно спострадать Христу, воодушевимся же и уготовимся на страдания. Четыредесятница уже на конце, и приближается, как корона ее добрая, воспоминание животворящих страстей Христовых, из коих мы можем почерпнуть себе превеликое утешение. Ибо если Господь и Бог наш яд был за грехи наши, велико ли, если яд и будем за него и мы, непотребные рабы? Если он связан был и связан, и отведен, и заключен в темницу, что дивного, если мы тоже постраждем за Господа и Владыку? Но даже если бы нас подвергли бичеванию, перенесем бичевание. Если бы надлежало потерпеть заушение, потерпим. Если бы надлежало быть оплеванными, снесем оплевание. Наконец, если бы умереть надлежало, предадим себя на такую пресноблаженную смерть. И благо тому, кто сподобится в чем-либо из сказанного сделать сообщником страстей Христовых. Вот блаженство, вот бессмертие. Не слышим разве, что говорит апостол, прочие труды да никто же не дает, а сбо язвы Господа Иисуса на теле моем ношу. Как бы так, никто не презирай меня, ибо я на теле моем ношу украшение всецаря Христа. Таков был и святый Игнатий, назвавший себя богоносцем, потому что носил на себе страдания Христовы. Таков был святый Евстратий, который во время самых страданий вопиял: «Ныне познал я, что во мне живет Христос». О блаженное воззвание, о треблаженные души! Ибо чьи мы совершаем памяти, чьи празднуем дни рождения и кончины, в честь кого воздвигаем священные храмы, чьим мощам поклоняемся? Не мучеников ли? Не исповедников ли? Не преподобных ли? И если здесь они сподобились от Господа такой славы, то какое блестящее прославление получат они в веке будущем? Недомыслимо сие и неизреченно. Вот добрая купля, вот блаженная мена. Малыми трудами и подвигами стяжать вечное и нескончаемое благо. Будем же подражать им и мы, смесим нашу кровь со святейшую кровью Господа, ибо это и теперь возможно, так как ни естество не изменилось, не изменился и рекши, ас есмь Господь Бог ваш, и не изменяюся. Он всех равно любит, за всех умер. Всем предлежит, яко сладость неисчерпаемая. Всем желает спастися, и это для него богатство, ибо он, как говорит апостол, есть богатя его всех призывающих его. Итак, призовем его в настоящих обстоятельствах, и он даст силу и крепость душам нашим. Обымем его, и он уничижит врагов наших видимых и невидимых. Потерпим его, и он увенчает нас в день воскресения мертвых, в день явления его во славе, в который досподобимся и мы неосужденно предстать престолу его и, дав добрый ответ, получить Царствие Небесное. Наставление 281. Обозрев страдания Господа, возбудимся на спострадание. Вы уже спострадали, но и после прибудьте в спострадании и во всех других добродетелях, воодушевляясь надеждою, что с Ним и прославимся, ибо какая тогда будет радость пострадавшим и какая туга уклонившимся от сего. А сем помышляя, будем хранить себя чистыми и преуспевать во всем добром. Настоящий день — страстная среда, свят и поклоняем, ибо в него Господь начинает принимать крестные за нас страдания, по слову Давида, рекшего «Вскуи шаташися языцы, и люди, поучишися тщетным, предсташа цари и земсти, и князи, собравшися вкупе на Господа и на Христа Его». Собрались злый совет, составляя против владыки своего, на коем лукавый Иуда отрицается от учителя своего и продает его. За этим потом последовали предательское лобзание, связание и введение Господа всяческих ко врагам на суд, представ на который судья всех вопрошается и ответствует, и, ответив, о страшное слышание, рабом ударяется в ланиту и долготерпеливо переносит, то говоря, «Аще зле глаголах свидетельствуя зле, аще ли добре, что мя биеши?» Потом и клеветывается, и осуждается. Затем приемлет наругание, осмеяние, издевание, оплевание, заушение, удары тростью по голове, бичевание, пригвождение ко кресту, на который вошедший молится за убийц своих, «Отче, отпусти им, не ведят, бо что творят». Наконец напояется желчью и уксусом и умирает бессмертный, предав дух свой Богу и Отцу, и мертвый прободается в ребра. Таковы вкратце пересказанные страдания Господа. И кто разумно слушает евангельские о них сказания, тот не станет уже ни гневаться, ни огорчаться, ни неистовствовать, ни гордиться, ни выситься над братом, ни завидовать, ни славолюбствовать, но всячески стараться будет смиряться, сокрушаться, считать себя землей и пеплом, желать общения Христовым страстям, быть сообразну смерти Его, чтобы причастну быть и славы в воскресении Его. Дерзайте, скажу вам, и вы, ибо вы уже приобщились владычным страстям и пребываете всем общении им. Посмотрите, где вы, не за слово ли Его? Не засвидетельствовали Его вы в изгнании и в гонении, но и прежде всего, не испытывали ли вы заключение в темницу, не пролили ли кровь среди поношения и оскорблений, не скончались ли некоторые из братьев наших среди страданий доблестно? Вот в чем похвала наша в Господе, и вот каков дар наш. Но как твердость наша ненадежна по причине нашей изменчивости, и мы не можем, наверное, утверждать, что породит находящий день, то прошу вас, стойте, о Господи, непреклонно и непреложно, единодушно и единомудренно сподвязаясь за веру евангельскую, не колеблющийся ни о едином же от сопротивных и ни едино ни в чем же дающий притыканий, но во всем представляющей себе яко Божьи слуги в послушании, в смиренномудрии, в кротости, в великодушии, в терпении мнози, терпение боимоти по требу, да волю Божию сотворши примите в обетование, еще бы мало елико-елико гряды приидет и не укоснит. Если же приидет и не укоснит, то что ж нам стужатесь и в скорбях, они паче готовыми быть умирать за Господа всякий день, ибо написано: «Аще с ним умрохом, то с ним и оживем, аще терпим, с ним и воцаримся, аще отвержемся, и то и отвержется нас, аще не веруем, он верен пребывает». Отрещись обо себе не может. Какую радость будут иметь святые, когда узрят Господа, грядущего с небес с ангелами силы своей, призывающего их к радости неизглаголанной, венчающего и с ними совотворяющегося на все веки, и какое напротив терзание будут испытывать тогда неуверовавшие Евангелие и приступившие заповеди Его, кое, как написано, муку примут, погибель вечную от лица Его и от славы крепости Его, егда приидет прославитесь во святых своих и дивен быть во всех веровавших. Сие созерцая умом и о сем помышляя, очистим себе от всякие скверны плоти и духа, творящие святыню в страсти Божией, к лучшему стремясь, на совершеннейшее возводясь, ненавидящие злое, прилепляющиеся же к благому, братолюбием друг другу любезней, честью и друг друга больше творящие, тщанием не лениви, духом горящие, Господи веработающие, упованием радующиеся, скорби терпящие, в молитве пребывающие, чтобы в такой непорочности искренно пребывая и наступающую Пасху отпраздновать нам достойным образом и удостоиться вечно вкушать небесное благо.